Эми Эллиот Дан. Спустя 9 дней. Я в бегах и без денег, как в гребаном фильме «Нуар». Если не считать того, что сижу я в Форде Фиеста на самом дальнем краю автопарковки, рядом с комплексом фастфуда на берегу Миссисипи. В воздухе плывет запах соли и мяса с ближайшей агрофирмы. Близится ночь. Я потратила уйму часов, но так и не придумала, куда же податься. Кажется, что автомобиль становится меньше и меньше с каждым часом. Пришлось скорчиться в позе эмбриона, ноги затекли. Само собой, нынче ночью мне не поспать. Двери заперты, но я все время жду тихого стука в окно. Я знаю, что выгляну и увижу или кривозубого маньяка, разве не насмешка судьбы, умереть сейчас в самом деле, из дешевого сериала, или копа, который потребует удостоверения личности, а быть обнаруженной здесь в образе грязной бродяжки для меня едва ли не хуже, чем смерть. Пылающее название заведения никогда не меркнет, парковка освещена, как футбольное поле. Вновь подумываю о том, что у заключенного с суицидальными наклонностями в камере 24 часа в сутки горит свет. Бензобак заполнен едва ли на четверть, и от этой мысли совсем тошно. В любом направлении я могу ехать не больше часа, и поэтому тщательно выбираю сторону света. Юг — Арканзас, север — Айова, запад — снова Озарк, или махнуть на восток, пересечь реку и оказаться в Иллинойсе. Всюду, куда бы я ни направилась, река. Не то я следую за ней, не то она преследует меня. Внезапно я понимаю, как нужно поступить.